на Джона Джонсона, потерявшего рассудок школьного учителя. Бог говорит с близнецами Коллинзами, вкладывает им в уста новые строки касательно наследования заводика по производству клея в Брентфорде. Тезей стал чуть более безумен. Мистер Росс, скинувший кафтан и парик, все понимая, все допуская, ведет свою братью к премьере. Санитары подобрели, сидят развалившись, играют в кости или спят после попоек. Дот и Джеймс, за последнюю неделю подкрадывавшаяся все ближе и ближе к двери больницы, теперь незаметно проскальзывают в здание и теряются среди его коридоров и переходов. Они заглядывают во все комнаты, пока не находят подходящую. Просторная комната, где нет ничего, кроме сваленных в кучу 1, 2, 5 сотен смирительных рубашек и единственного зарешеченного окна под потолком, и где все звуки приглушены, как во сне. Они ложатся на эту кучу, и куча вздыхает, издавая запах пота, собачьей подстилки и кала. Всего, что извергает душа в смертном бое. «Такая вонь будет в чистилище», — думает Джеймс. Дот задирает юбки. Наклонившись, Джеймс легонько касается ее тела. Она дрожит и тянется вперед, стягивает его бриджи до колен и, найдя то, что искала, начинает ласкать языком. Наслаждение столь же огромно и убийственно, сколь и та боль, что довелось ему испытать со времен Санкт-Петербурга. Он отшатывается и неуклюже вскакивает на ноги. Ему страшно. Подойдя, Дот обнимает его сзади, прижимаясь головой к его шее. Окруженный кольцом ее рук, Джеймс поворачивается и жадно целует ее в губы. Медленно переступая, они приближаются к постели из смирительных рубашек, валятся на них, их лица и зубы сталкиваются. Он входит в нее яростно. С такой силой можно заколоть человека или зарезать животное. А ему мечталось сделать это нежно. Дот вскрикивает и бьет его в грудь. Застежка от одной из смирительных рубашек при движении врезается ему в колено. Боль кажется ему черной веревкой, и он хватается за нее. Он хохочет. Хохочет, как истинный сумасшедший, видит, что и она смеется, хмурясь и плача, отпихивая его и дотрагиваясь языком до его лица. Он останавливается, извергая семя ей на живот. Она проводит по животу рукой, а руку обтирает о смирительную рубашку. Джеймс лежит рядом с ней на спине, в комнате летает муха, должно быть, прилетевшая из сада следом за ними, единственный свидетель. «Нам нужно возвращаться», — говорит Дот. «Моя любовь. Моя дорогая», — зовет он ее, но она, похоже, не слышит. Ему хочется рассказать ей о Мэри, о том, как раньше он был совсем другим, не похожим ни на кого человеком, получеловеком. О том, как он изменился, словно пройдя сквозь заколдованное зеркало, растрепанный мертвец, поднявшийся из могилы. «Я и в самом деле подобен Лазарю», — думает он. «Интересно, была ли у Лазаря жена?» «Нам нужно идти», — повторяет она. Между ними сквозь маленькое окно падают яркие косые лучи, ей на волосы, ему на залатанные башмаки. «Дот!» Она подносит палец к губам. «Дот, жизнь моя!» «Тише, Джим!» У двери она протягивает ему руку, и он, успокоившись, берет ее в свою. Не торопясь, они направляются обратно в сад. Их не было 15 минут. Оберон посылает Робина, доброго малого, за волшебным цветком. Их отсутствие не заметили. Глава 8. В воскресный день в 4 часа Август Роуз прогуливается с врачом,